Глава первая. Тёмные личности. Магнолия. «Значит, мы договорились?» Этот вопрос заставил меня вздрогнуть и вернуться из своих мыслей в реальность. Каюсь, я задумалась. Упустила нить разговора. Хотя детали, которые обсуждали мой отец с хозяином этого мрачного кабинета, меня не особенно интересовали. Они говорили о деньгах, обсуждали размер оплаты, условия сделки, торговались. Вот как раз на моменте торга я и отвлеклась. На кабинет, по всей видимости, были наложены хитрые защитные заклинания, и мне очень хотелось разобрать их силовые вибрации, попробовать понять их суть. Любому нормальному магу для этого потребовалось бы просто сосредоточиться и перестроить зрение. Вот только я была на подобное не способна. «Договорились», — ответил папа, с облегчением усмехнувшись. 3000 у меня сейчас с собой, еще 10 отдам через 2 дня, а остальную сумму переведу в банк Карста, где на имя дочери открою счет. Она вручит вашим людям еще 5000 по прибытии, а потом будет передавать им деньги раз в месяц». «С вами, лорд Ринсон, приятно иметь дело», — ответил господин Лимпт, и на его лице расцвела легкая довольная улыбка. О Корвине Лимте в городе слышали многие, но я узнала о нем только вчера, от отца. Этот человек считался некоронованным королем преступного мира Дайвиса, столицы нашей Изерфитской империи. Иногда он заключал сделки с аристократами. Понятное дело, что к нему обращались лишь в тех случаях, когда никто другой помочь не мог. Наверное, в моей ситуации можно было бы справиться самим, но папа решил, что содействие господина Лимта нам просто необходимо. «Надеюсь, с вашей стороны тоже накладок не возникнет», — ответил ему мой отец. «Мне нужна неделя, чтобы утрясти все вопросы с документами и договориться о зачислении прекрасной леди Ринсон». Он перевел взгляд на меня. Его улыбка стала плотоядной, а меня передёрнуло. «На ведический факультет». Господин Лимт выглядел лет на 40, и внешне этого мужчину даже можно было бы назвать симпатичным, если бы не окружающая его жуткая аура. Да, я не была способна видеть потоки, но отчетливо их ощущала и с уверенностью могла сказать, что Корвин Лимт — крайне опасный маг. Его руки в крови, даже не по локоть, а куда выше. Скорее всего, он был перепачкан в этой самой крови до самой головы, хотя внешне и выглядел как лощеный аристократ. «А теперь самое время представить вам тех, кто будет сопровождать вашу прекрасную дочь», — слащавым тоном добавил этот опасный мужчина. «Сейчас я их позову». Когда он вышел из кабинета, я наклонилась к отцу и спросила. «Папа, ты уверен, что это правильный выбор?» «Уверен, Мэгги», — ответил он, хотя в его глазах я все-таки уловила отголоски сомнения. «Ты же знаешь, что сейчас тебе лучше уехать из страны. А в Ферсии находится единственная академия, где учат таких, как ты. Особенных. Ведьм, называй вещи своими именами», — бросила я, отводя взгляд. «Здесь только ты и я. Поверь, нас никто не подслушивает». Увы, таких, как я, действительно называли именно ведьмами. И в нашей империи женщинам с подобным даром места не было. Нас боялись. Нас ненавидели, от нас всячески старались избавиться, хотя те же маги, наоборот, считались этакой элитой. Нет, на кострах ведьм давно уже никто не казнил, но в обществе нас все равно не принимали. Если бы о моем даре узнал кто-то из знакомых или партнеров отца, такая новость легла бы несмываемым клеймом на всю семью. Это ж надо. Дочь графа Ринсона — ведьма. Но для моего поспешного отъезда имелась еще одна веская причина, и именно из-за нее я все же согласилась на этот побег. «Я очень за тебя боюсь», — проговорил папа, накрыв мою ладонь своей. «Ты даже не представляешь, как я не хочу отпускать тебя в другую страну, за 1000 километров от дома, но там ты сможешь жить, не скрывая свои способности. Там будут иметь значение твои таланты, а не вид дара. И главное, там тебя никто не достанет». Я несколько раз понимающе кивнула и опустила голову. «Не представляю, как сообщить об отъезде Валту». «Просто скажи ему правду. Только попроси сначала дать клятву, что он оставит эту информацию в тайне. И если Валт любит тебя, он найдет для вас способ быть вместе. А если нет...» Папа не договорил, но я и так все поняла. На самом деле мой жених ему никогда не нравился, хоть и происходил из герцогского рода. Думаю, отец был бы даже рад, если бы из-за моего внезапного побега наша свадьба сорвалась. Дверь скрипнула, послышались шаги, но я не спешила оборачиваться. Решила сначала довериться дару, попробовать почувствовать вошедших, прежде чем на них смотреть. И, что удивительно, все трое оказались очень сильными в магическом плане. Но если к ауре Корвина я уже успела немного привыкнуть, то двое его спутников заставили меня напрячься. Одной из них была девушка, обладающая мощнейшим темным даром. Ее тьма ощущалась липким холодом и веяла от нее настоящей жутью. А вот аура вошедшего за ней мужчины вызвала у меня живейший интерес. Он показался мне странным, словно был и не человеком вовсе, а ожившим воплощением четырех стихий. В нем одинаково сильно чувствовались энергии воды, огня, земли и воздуха, причем каждая из них была очень сильной. Не сдержав любопытства, я все же обернулась. Корвин Лимт прошел к своему креслу и, опустившись в него, проговорил: «Лорд Ринсон, леди Магнолия, разрешите представить вам моих добрых друзей. Они любезно согласились провести некоторое время в Карсте. Пока мы договорились с ними на 2 месяца, но они согласны при необходимости оставаться там и дольше. Когда вы, леди Ринсон, решите, что их присутствие больше вам не требуется, наш договор будет завершен». Девушка оказалась стройной и очень молодой, на вид не старше меня самой. Она обладала кукольной внешностью, и лишь белые, словно седые, волосы портили образ. А хмурый, тяжелый взгляд светло-голубых глаз и вовсе отбивал всякое желание подходить к ней ближе. Стоящего рядом с ней мужчину я разглядывала с куда большим интересом. Он выглядел лет на 5 старше своей спутницы. Его широкие плечи обтягивала черная рубашка. Темно-русые волосы были собраны в низкий хвост, а заметно отросшая щетина придавала ему немного диковатый вид. Но стоило мне посмотреть ему в глаза, я тут же нарвалась на ответный изучающий взгляд. Незнакомец разглядывал меня без малейшего стеснения, смотрел как на вещь, а потом просто отвернулся к Лимту, не выразив ни малейшей заинтересованности. «Знакомьтесь, это Кэти и Оникс Фарте», — продолжил Корвин. «По нашей легенде, они брат и сестра, которые отправились в путешествие вместе с леди Ринсон. В Академии Кэти наймется горничной или на кухню, а Оникс — разнорабочим. Так они смогут присматривать за прекрасной леди Магнолией». «Брат и сестра? Вот уж вряд ли. Хотя что-то общее в их внешности все же было. Хотя бы носы прямой аристократической формы. Да и взгляды у обоих казались одинаково холодными и чуть надменными. В остальном же эти двое совершенно друг на друга не походили. Как я понимаю, это не настоящие имена», — проговорил папа. «Так и есть», — подтвердил Лимт. «Но этого достаточно. Я ручаюсь, что Оникс и Кэти выполнят свои обязательства по договору в лучшем виде. Ваша дочь будет в безопасности». Я еще раз посмотрела на девушку. Она казалась безучастной и равнодушной к происходящему вокруг. На ней были черные брюки и шелковая туника, какие носили некоторые горожанки. Ее белоснежная коса была перекинута через плечо и доставала до груди. И, что странно, при таком безжизненном цвете волос брови и ресницы оставались довольно темными. Неужели когда-то и сама она была шатенкой или даже брюнеткой? «Думаю, вы понимаете, что следить за вашей дочерью круглосуточно мы не сможем, да и не станем», — проговорил тот, кого Лимт представил как Оникса. «Но со своей стороны сделаем все возможное, чтобы обеспечить ее безопасность. Корвин ввел нас в курс дела, и все же некоторые моменты хотелось бы уточнить». У него оказался глубокий приятный голос. Мне неожиданно понравилось, как он звучит, а вот сухой деловой тон немного покоробил. «Думаю, все вопросы вы сможете задать моей дочери уже по дороге в Ферсию», — ответил ему папа. «Ехать вам несколько дней, будет достаточно времени пообщаться». Оникс повернулся ко мне. Наши взгляды снова встретились, и меня словно прошибло волной магической силы. Захотелось отвернуться, но я сдержалась. сумела не разорвать зрительный контакт и заставила себя сосредоточиться на цвете глаз нового знакомого. А они были очень даже интересными. И не зелеными, и не серыми, и не синими. Какой-то оттенок между этими цветами. Хотя, возможно, дело в скудном освещении. «Папа прав», — проговорила я. «Если в ваших вопросах нет ничего важного именно сейчас, то предлагаю отложить этот разговор на другое время». «Тогда сразу предупрежу», — ответил Оникс, чуть склонив голову на бок и продолжая смотреть мне в глаза. «Я должен знать о вас все: ваши привычки, ваши страхи, ваши симпатии и антипатии. Я должен понимать и чувствовать того, кого охраняю. И вы, леди Магнолия, должны мне доверять как самой себе». Когда он произнес мое имя, что-то в груди странно заныло, будто кто-то слегка потянул басовую струну на гитаре, а потом отпустил. Признаться, я не сразу поняла суть озвученной фразы, а когда осознала, все во мне мгновенно ощетинилось. «Это перебор», — сказала я строго и гордо. «Или вас даже цвет моего белья интересует?» Я думала, эта фраза его осадит или хотя бы заставит понять, что он просит слишком многого. Но взгляд парня вспыхнул совсем не смущением, а я почувствовала, как оживилась окружающая его аура. Вот теперь мне удалось вызвать у него интерес. Только такая заинтересованность совсем не радовала. «Что за вздор?» — выпалил папа. «Интересует, если это важно для обеспечения вашей безопасности», — ответил мне Оникс, проигнорировав возглас графа Ринсона. «Оникс прав. Ему на самом деле нужно знать о леди Магнолии как можно больше». Корвин Лимт встал на сторону своего приятеля. «Это поможет ему не допустить неприятных для нее ситуаций. Но не волнуйтесь, никто к ней в душу, и уж тем более под юбку лезть не станет». Папа с Корвином некоторое время бодались взглядами, но в итоге отец отвернулся первым. «Мэнги скажет только то, что посчитает нужным», произнес он холодным тоном. «В таком случае ждите от меня записку с указанием даты и времени выезда». Тут же смягчился Лимт и, поднявшись на ноги, дал понять, что на этом встреча закончена. Я же едва удержала вздох облегчения. Все же мне было не по себе в этом месте. А сам Корвин вызывал желание как можно скорее сбежать от него и никогда не попадаться ему на глаза. Когда мы с папой вышли из здания и забрались в салон черной отцовской машины, мне, наконец, стало легче. «Не переживай, Мэгги», — проговорил папа, давая знак водителю ехать домой. «При всех своих недостатках Лимпт всегда выполняет условия заключенных договоров». «Он жуткий, а эти его приятели странные», — ответила я. «Они ведь могут оказаться опасными преступниками». Папа взял меня за руку и ободряюще сжал пальцы. «Это так», — тяжело вздохнул он. «Но они точно будут тебя защищать, помогут добраться до Карста и устроиться там, иначе не получат своих денег. Главное, не позволяй им собой помыкать, и тогда все будет хорошо». Я медленно кивнула и отвернулась к окну, за которым мелькали освещенные фонарями скверы, опустевшие ночные улицы, погруженные в темноту дома, где в этот поздний час давно все спали. Сердце кольнуло осознанием того, что всего через неделю я покину этот город и родную страну. Ох, если бы только я могла за себя постоять, защитить близких, если бы только владела собственным даром, то мне бы точно не пришлось уезжать, но теперь уже поздно сокрушаться. И если я хочу хоть когда-нибудь вернуться домой, мне придется стать сильнее.